любила их, пошла бы ради них на любые жертвы, но все меньше понимала их жизнь. Каждый уходил в свое, обрастал иными привязанностями и связями. Неужели, вырастая, дети перестают быть детьми? Неужели так положено, чтобы ослабевали и рвались родственные узы? Она уже не могла понять, любят ли ее дети, или одно только чувство долга приводит их сюда, в отчий дом. Больше всего она боялась, чтобы их отношения регулировались только долгом. Господи, да не должны вы мне ничего, и любить меня не должны, вот только друг другу не будьте чужими. И оказалось, недовесила 19 граммов. Татьяна Сергеевна посмотрела на выставленный палец и велела Анастасии нести компот, а сама пошла на балкон курить. Дождь кончился, дымился высыхая асфальт, по лужам разбивая их в брызги, бегали разутые дети, бесхозная собачка лакала из лужицы, недовольно пофыркивая, блестели на тополе мокрые листья. Все это было привычно и не задевало внимания. Татьяна Сергеевна курила и думала о том, что внучку понимает лучше, чем своих детей. И это странно, ведь это выходит через поколение. Иногда она словно бы забывала, что Анастасия не дочь ей, а внучка. Путалась и, вспоминая эпизоды из детства дочери, не могла с уверенностью сказать, происходило ли это с Женькой или с Наськой. Во дворе мальчишки трясли иву. С ее плакучих ветвей сыпались капли, падали на девчонок, они повизгивали, выскакивали из-под дерева и опять забегали туда. Татьяна Сергеевна вспомнила, как на эту иву, она была тогда поменьше, сбирала 6-летняя Настя и кричала оттуда: «Я, русалка, на ветвях сижу!» И опять она сомневалась, была ли то Настя или Женька. Впрочем, нет, Женька не могла висеть на этой старой иве. Когда ей было 6 лет, они еще жили не тут, а в маленьком низком доме, окруженном забором из дикого камня. Еще мама Настя была жива. К ней вышла Евгения Ивановна, встала рядом, оглянулась на балконную дверь, спросила строго, сдвинув брови: «Вы с отцом поссорились?» «Ну что ты, время ссор у нас миновало». Евгения Ивановна опять оглянулась на дверь. «Я потому спросила, что ты так на него посмотрела. Надоели мне эти его рассказы. Не скажи, делает полезное, все лучше, чем пенсионерские жалобы строчить». Они смотрели на повизгивающих девчонок. Татьяна Сергеевна опять вытащила папиросу. «Ты много куришь?» Татьяна Сергеевна пожала плечами. «Когда как, по-разному». «Бросай, ты же медик, сама понимаешь. Отец ведь сумел бросить». Татьяна Сергеевна вздохнула, подумала: «Он хочет жить, а я не очень». «С войны курю, поздно менять привычки, а теперь и ни к чему. Помирать скоро, а вось там меня и курящую примут». «Ну, твои шуточки...» Татьяну Сергеевну окликнул Игорь. Он торопился на троллейбус. И они вошли в комнату. Игорь обнял мать. «Спасибо, накормила на весь день. Сэкономлю на ужине». И опять посмотрел на часы. «И куда торопится?» — удивилась Татьяна Сергеевна, но тут же вспомнила. «Ах да, Лена». «Это тебе спасибо. Сам все купил и принес. Как говорится, была бы курочка, а сварит и дурочка». Они пошли в прихожую. Все столпились там, и было что-то